шоферу Уильяму Мавеллу я оставляю мой автомобиль», — прочитал он громко, и Нора пожала плечами. «А тот гранатовый браслет, который она завещала Бессе, уже давным-давно продан», — сказала она. «Как вы думаете, когда это было написано?» «Вероятно, вскоре после смерти Эсме». «А что это за ее издатель, Гилбрайт?» «Он уже старый человек, слишком стар, чтобы отправляться в дорогу». «И что же будет с домом?» — спросил Клайв. Он вспомнил другие разрушенные дома, которые время от времени встречались ему на пути где-нибудь в глубинке. Почерневшие, часто сгоревшие или просто заброшенные, они всегда вселяли в него страх и казались населенными призраками. Райские кущи уже давно можно было считать заброшенными. Когда Нора уедет, некому будет взвалить на себя груз забот об этом удивительном месте. Долина поглотит его, сгладит его углы, накроет его своими ветвями. То, что растет сейчас снаружи, проберется внутрь. Сначала плющ будет пробираться через трещины, прокладывая себе путь сквозь разбитые стекла и раскрошившийся камень. Летучие мыши залетят через его пустые рамы и повиснут на карнизах в холле. Мягкая паутина оплетет ставни. Цепкая и упрямая растительность этой роскошной долины в конце концов отвоюет и это пространство. «Это место не для вас», — мягко сказал он, откладывая в сторону бумагу. Внезапно в холле послышались шаги, и вошел Мавелл с тележкой, груженной влажными поленьями. Мокрый снег тая стекал с его ботинок на ковер. Он сложил поленья перед камином и подправил очаг. «Выпьешь чашечку чая?» — спросила его Нора. «Да, мисс». «Мы должны держаться. Через какое-то время мы к этому привыкнем». Она почувствовала, что должна была произнести нечто подобное. Однако губы ее задрожали, когда она говорила эти слова. Ее старческое горе вновь нашло выход в маленьких каплях тяжелых слез. Мавелл был мрачен. Он стойко держался и никак не отреагировал на ее слова, которые, казалось, сказаны были именно для него. Старый шофер подумал про себя. «Да к чему же теперь я могу привыкнуть? Привыкать мне теперь уже не к чему». Он взял пустую корзину и вышел за дверь. Конец книги. Апрель 2009 года. Читала Леонтина Бродская.